Я медленно уплывал в бессознательное состояние, надеясь, что слова генерала означают в точности то, что я думаю. И что я проснусь. И стану первым втородышащим сукиным сыном новой земли. Вы слушали рассказ Альфреда ван Вогта «Чем не дыши, один черт» в переводе с английского Бориса Жужунавы.